Глава 4. Рациональность феи и наглость ведьмы. Двор Академии магии, нейтральная территория, 3 дня до бала у чудовищ. «Бонни!» Феечки столпились вокруг меня и радостно щебеча оттеснили Лайна в сторону. «Через 2 недели у Лины помолвка, а потом мы будем устраивать ей девичник. Ты с нами?» Какой безапелляционный тон у Ванессы, но она права. «Помолвку я, возможно, и пропущу, там слишком скучно, но девичник ни за что, ведь это самое яркое событие в жизни феи, которая собирается связать себя помолвочными узами. Неизвестно ведь, как затянет подготовка к свадьбе и будет ли время на общение с подружками, ведь феи любят порядок, четкий план и скрупулезно подходят к любому мероприятию, а уж к собственной свадьбе тем более». «Я не смогу прийти», — тихо сообщает Мирель и печально вздыхает, а все вокруг нее так и щебечут. «Почему? Что случилось? Ревнивый жених не разрешает?» Про жениха это, конечно, зря. Том хоть и инкуб, но Мирель любит и не устраивает ей разнос после каждой встречи с подружками. «Да вы еще не в курсе», — мило улыбается Наиль, но глазки ее горят предвкушением от предстоящего фурора, когда она выплеснет на нас всю информацию. Мирель дергается, но не успевает предотвратить неизбежное. «Том воспылал чувствами к мэтрес Анни Лиди, и та ответила взаимностью, и теперь эти двое где-то на берегу моря предаются...» «Прекрати, Наиль!» «Я очень не люблю эту феечку, но она в этой компании раньше меня, девочки с ней дружат, поэтому приходится мириться с ее присутствием, но вот вести себя столь беспардонно...» Тем более по отношению к подруге не могу позволить. «Ты что-то сегодня не скрываешь свою вторую сущность, вон как яд закапал!» «Наиль у нас фея по совместительству змейка, не оборотень, а джокер, так называют способных к принятию другой формы, отличной от животных. Бывает джокер-ворона, иногда встречаются джокеры-кузнечики, бывает джокер-змея, а в случае с Наиль – кобра, причем вполне себе ядовитая». «О, так у нас ведьма проснулась!» — ядовито прошипела Наиль в мою сторону. «Никто не знает, что среди фей делает это на метле!» «О, кстати, про ведьм и Анни Лиди! Прости, что по-живому, Мирель!» Виша, маленькая проворная феечка с серебряными волосами и бирюзовым взглядом, сдерживаться не любила, но если перегибала палку, то тут же извинялась, и на нее почти никто подолгу не сердился. А вот и Мирель только кивнула, сокрушенно вздыхая и вытирая редкие слезы со щек. «Анни Лиди была у чудовищ несменной ведьмой уже 6 лет! Как думаете, за такой короткий срок можно найти кого-то ей на смену? Или они бал перенесут?» «А зачем переносить?» хмыкнула Наиль и кивнула в мою сторону. «Вон Бонни, пускай к ним идет, все-таки ведьма на 50% и практику закроют немного». Моя голова заработала с ускоренной силой, и если ведьминская сущность еще сомневалась, то рациональность феи уже разложила все по полочкам, даже предположила, что можно выгадать 2 недели практики всего за 3 дня присутствия на балу. Но тут ведьма подняла голову и авторитетно заявила, что 2 недели – это мелко, и требовать надо сразу все. Глядишь, и месяц закроем, а оставшийся, возможно, у мамы вытянем. Проведем в ее комитете по помощи домохозяйкам 2-ю практику за 1/2. Первую практику я осилила всего на 2 недели, после чего меня мама вышвырнула с такими ругательствами, что даже в порту такое не услышишь. А в порту люди работают бывалые, завернут так, что не поймешь, в какую сторону тебя направили. «А я бы в библиотеку к чудовищам пошла работать. Там такие древние фолианты!» Воодушевительно, мечтательно пропела Аяна, самая высокая из феечек нашей компании. «Вообще она самая высокая из девушек. Меня она выше на 3 головы. Не все молодые люди обладают таким ростом, но нрав у нее добрый. Она такая нежная и трепетная, что невольно забываешь про рост и просто ею любуешься». «Ну и иди после академии», — фыркнула Виша, которая старается держать с Аяной максимальное расстояние, чтобы не задирать голову, когда с ней разговаривает. «Ты что?» — заволновалась Аяна. «Там пока с тобой контракт подпишут, тебя чуть не всеми артефактами проверят, даже теми, которые глотать надо, а потом они еще и выйти должны, причем за определенное время и определенного цвета». Мы все покатились от смеха. Это самая последняя шутка, которая ходила по Академии после того, как декан боевых рун получил приглашение на собеседование к чудовищам в качестве консультанта. Его, конечно, проверили, только один артефакт застрял у него почти на выходе, и весь фее-ведьминский целительский коллектив добрую неделю испытывал на нем свои снадобья и зелья, помогая избавиться от артефакта. Избавились, но декан уже которую неделю и носу не кажет в академию, предпочитая задания отправлять с воронами. «Девочки, а какую бы вы книгу прочитали из хранилища чудовищ первой?» Кажется, Мирель немного пришла в себя и даже заинтересовалась темой разговора. «Хотя она же фея. Все феи любят библиотеки и книги. Просто жить без них не можем. И я тоже». «Я бы взяла книгу снадобий», — мечтательно пропела Лина, закатывая глаза к небу. «И таких конфет бы наделала. Кто о чем, а наша сладкоежка о конфетах?» — засмеялась я, представив ту огромную гору, что сможет сделать Лина с этой книгой. «Я бы взяла книги про самих чудовищ. Причем любовные романы, говорят, эти книги пишутся исключительно для их жен. Вот интересно, они такие нетемпераментные, что их женам нужен путеводитель?» Наш смех расплескивался над академией, распугивая воронов, которые тут и там летали между корпусами. «А я думала, что ты будешь искать книгу, как избавиться от одной из магических составляющих, овей!» Приторно улыбнулась Наиль, не забыв запустить в меня столь ядовитую шпильку. «Только вот от кого же ты будешь избавляться? От ведьмы или от феи?» «Ох, милая! Я тоже умею приторно так улыбаться, даже еще слаще!» «Тебе же эта книга нужнее! Ты вот от феи избавишься и станешь полноценным, ядовитым Джокером. Так что если эта книга ко мне в руки попадет, то я тебе ее подарю!» Наиль зашипела, глаза у нее стали змеиные, но на большее она не решилась. У нее и так 3 штрафа за этот год, а мы в стенах Академии как раз от силы 3 раза и появлялись. Практика как-никак. «А говорят, что в их библиотеке есть трактат, прочитав который, можно стать невосприимчивой к магии инкубов», — прошептала Мирель, снова став печальной. «Мы тут же бросились утешать Мирель. Говорили, что Том, монстр, разбросил такую чудесную феечку, как она, и что она обязательно найдет свое счастье. И даже вредная Наиль пообещала, что лично покусает и отравит Тома, если он вернется в королевство». И тут примчалась Камила, ведьма с моего факультета, рыжая, яркая, растрепанная, с глазами на выкате от перевозбуждения и явным стремлением рассказать очередную грандиозную сплетню. «Девочки, у нашей мэтрес Хадди в кабинете мужчина!» Выпучив глаза еще больше, скороговоркой протараторила Камила. «Мы все прыснули со смеху. Это же надо, целый мужчина!» Но Камилу нашими шуточками не пронять. «Это гоблин, сам Гирит Граджи!» «Он у чудовищ ведает всеми делами, связанными с балом, и он у нас... Ой, хотя бы одним глазком взглянуть на этот бал!» И Камила понеслась дальше, выискивая новые уши, которым можно рассказать сплетню. «Ха! Кто ж ее пустит?» — хмыкнула Наиль, все еще страдая от невыпущенного яда. «В ней ведьмы на 30% даже близко не подпустят!» «Эх, скорее бы закончить академию, тогда и нас туда пускать будут!» «Размечталась». Мирель всех удивила, вытерла слезы и деловито заметила. «У тебя к выпуску либо жених будет, либо муж. Кто ж тебя на бал отпустит? А вдруг ты на зов откликнешься? И все, чудовище тебя не выпустят, пока ты положенные 3 месяца у них не проведешь и не подтвердишь, совместимо ты или нет». «А что значит «совместимо»?» спросила Аяна, поглядывая в сторону убегающей Камилы. «Подхожу психологически или эмоционально?» «Физически, милая, физически!» Мирель уже пришла в себя, но была мрачна и зла, как сотня львов на параде по случаю победы над магически одаренным правителем, чье имя уже забыли. «Сначала проверят в постели, а потом будут ждать, понесла ты или нет. А потом снова постель и снова ждать. И так 3 месяца!» «Жуть!» Я передернула плечами, но уже четко знала, что собираюсь как раз сейчас сунуть голову в логово этих чудовищ. Ну или пока проверить почву в кабинете мэтрес Хадди. «Девочки, не ждите меня, пожалуйста. Я еще должна документы сдать». И помахала брату. «Лайн, я скоро!» Все, что сейчас говорила Мирель, конечно, слухи и домыслы, но меня от зова чудовищ все-таки защищает ведьмовская сущность, 50% как-никак. Так что вперед и побольше наглости. Вдруг это действительно мой шанс».